Глава 11. Внимание! Выжившая Екатерина подписала договор и стала жителем вашего убежища. В награду убежище получает 10 опыта. Поздравляем вас! Продолжайте расширять свое убежище, и, возможно, вы сможете спасти хотя бы часть человечества. Уже привычное сообщение уведомило Сергея, что девушка согласилась, хотя он и не сомневался. Отказ означал либо смерть, либо жизнь хуже смерти. Расскажу вам о своих планах. Для начала необходимо расширить убежище. Нам нужно больше полей и больше строений. Для этого нужны монеты выжившего. Чтобы их получить, следует убивать зомби. В среднем за десяток зомби получается 8 монет. Это непрактично и занимает много времени. Ну и опасно, сказал мужчина и осмотрел девушек, что начали волноваться, когда услышали про охоту на зомби ради монет. Другой вариант – торговля. Я договорился о продаже картофеля по 5 монет за килограмм. Одно поле дает в среднем 400 килограмм картофеля, и если продать это выжившим, то получим 2000 монет. Цена поля составляет 100 монет. Доходность колоссальная. Однако я не знаю объем запасов монет у выживших, так что на это не особо рассчитываем. Продажа в магазине идет 1:1. Грабеж, но даже так это лучше, чем ничего. Также нам нужно найти другие лагеря выживших и начать с ними торговлю. В будущем я планирую вернуться в Россию, но жопой чую, что путь будет непростым, потому для начала нужно окрепнуть. Также нам понадобится больше людей, но брать кого попало я не намерен. Нужны лишь надежные люди, потому если у вас есть такие люди на примете, то сообщите. Также, если у вас информация о других лагерях, сообщите. Сказал мужчина и осмотрел всех присутствующих, но все молчали, кто-то даже расстроился. «И еще, если вы захотите, я помогу вам всем стать системщицами». После этих слов начался гул среди девушек. «Стоп, стоп, стоп, не галдите, я не договорил. Я не буду вас заставлять сражаться или охотиться. Став системщицей, вы получите полезный бонус». Это может быть навык, предмет или что-то еще. Также вы получите очки характеристик. С их помощью вы можете стать быстрее, сильнее, выносливее. И, может быть, вдруг вы получите навык, который вам позволит легко двигать тяжелые грузы или вспахать поле за одно мгновение. Удобно же? В конце речи мужчина немного пошутил, но, судя по серьезным лицам, никто этого не понял. Сейчас же задачи таковы. Во-первых, разобрать горы награбленного добра. Во-вторых, создать лазарет. В-третьих, создать адекватные хранилища провизии и материалов. Пока хватит задач. Вопросы есть? «Если вас убьют, босс, что будет с нами?» Подняв руку, спросила миниатюрная пепельная блондинка по имени Наташа. «Понятия не имею», – пожав плечами, ответил Сергей. «Что будет с тем, кто нарушит правила?» — спросила Сильвия. «Зависит от степени проступка. Если что-то серьезное, то виновный будет изгнан, либо скормлен зомби». «А что вы так на меня смотрите? Есть правила, и они должны соблюдаться. Беспорядка и дисциплины не будет процветания, лишь деградация и анархия. Еще вопросы?» «Если обнаружатся наши семьи или родственники с друзьями, могут ли они присоединиться к убежищу?» На этот раз вопрос задала Арианна. «Если они согласятся на условия договора, если же они его нарушат, то я уже сказал, что будет с такими людьми. Нахлебники и нарушители порядка мне не нужны. Я далеко не добрый и милосердный человек. Я повидал столько дерьма за свою жизнь, что вам и не снилось. Еще вопросы? Нет? Тогда давайте пировать и забудем о плохом. В этом месте нет ни зомби, ни бандитов, зато есть обилие еды и вечно прекрасная погода». Все охотно накинулись на еду. Сегодня в лагере был настоящий пир. Рыбные и мясные консервы, хороший алкоголь. Сергей не пил, ему было нельзя, он лечился. Консервированные овощи и фрукты. У синеволосых были отличные запасы. Все наелись до состояния «больше не лезет», пили сдержанно и потому сильно не напились. Алис, как обычно, проснулась рано утром. Она начистила картошкой, набрала воды из пруда и начала готовить завтрак на газовой плите. Пока еда готовилась, она пошла будить Сергея. «Доброе утро, Алис. Ты уже вся в делах?» Из палатки вылезла Марта и увидела Алис, идущую к палатке Сергея. «Доброе утро», – широко улыбнувшись, ответила девушка. «Да, я ответственная за много вещей, в том числе и за завтрак. Людей прибавилось, потому пришлось проснуться раньше обычного». «Я тут заметила, что прошлым утром ты заходила в палатку босса и была там минут 15, и этим утром ты снова идешь к нему». От услышанного Алис залилась краской, а Марта продолжила. «Ты не думай, я ничего такого не имела в виду, просто я человек довольно бесполезный. Все, что я умею, это исполнять супружеский долг, так что если тебе неприятно то, что ты делаешь, я могу заменить тебя. Не подумай, что я шлюха, просто я больше ничего не умею». «Спасибо», — улыбнувшись, ответила Алис. «Но я делаю это по своей воле. Меня никто не просил. Я просто хочу, чтобы босс чувствовал себя хорошо и бодро. Если с ним что-то случится, я не хочу возвращаться к старой жизни. Я лучше умру». «Ладно, наболталась я с тобой. Последи за картошкой, хорошо?» — сказала девушка, указав на кастрюлю. «Хорошо, Алис». Сергей был успешно разбужен. После все собрались на завтрак. В меню был картофель в мундире и чай с печеньками, срок годности которых вызывал сомнения. «Готье, Луи, сегодня мы пойдем в Лувр продавать картошку. Соберите рюкзаки по 40 кило картошки, потом вернемся домой». «Да, босс», — ответил Луи. «Да, босс», — с трудом ответил Готье. Младший брат перевел ему, что сказал Сергей, а также с недавних пор Готье начал учиться английскому и имел небольшой прогресс. «Девчата, готовьтесь морально. Сегодня картошку не сажайте. Завтра я куплю 4 поля, и будет у нас день сельского хозяйства. Хе. Я бы помог вам, но я раненый», — погладив пострадавшее плечо, сказал мужчина. Плечо, кстати, уже почти не болело. Через 2 часа мужчина с 2 картошконосцами прибыл в Лувр и, как говорится, пришел, увидел и продал картошку. А после все успешно вернулись в убежище. Возвращались туда из облюбованной Сергеем квартиры. Там была надежная дверь, ключ от которой имелся только у него. Это позволяло определить, следил ли кто за ним. Слишком любопытных такая дверь не остановит, но зато даст понять, что пора менять квартиру. После того, как они вернулись в убежище, вокруг дома появилось множество людей. «В здании нет живых существ, даже зомби», — сказал человек в камуфляжной одежде, держащий глаза закрытыми. Его лоб сверкал от капель пота. Человек был очень сосредоточен и напряжен. «Твой навык не врет?» Поинтересовался другой мужчина. Он также был в камуфляжной форме, а в его руках была современная штурмовая винтовка с хорошим прицелом, что использовался вместо бинокля. «Может ты врать, я не знаю, какие навыки у цели. Вполне может, что у него навык маскировки», — открыв глаза, ответил мужчина. «Черт, 1-й и 6-й, займите позицию в этом доме и сообщайте о любом движении». «Принял, принял». В маленькой комнатушке сидели 2 и пили дешевое вино, а закусывали вареным картофелем и консервированным тунцом. «Это даешь, Базиль, ты правда обменял эти монеты на еду? К тому же ты знаешь, что говорят?» Выпив половину стакана, сказал мужчина средних лет. «Что?» – ответил торговец, с которым Сергей провернул несколько сделок. «Что картошка это непростая. Поев ее, начинаешь себя лучше чувствовать. Раны быстрее затягиваются, и симптомы голодания быстро проходят». «Брехня, не бывает такой картошки». «Ха-ха-ха, я тоже так думаю». Рассмеявшись, согласился мужчина и допил стакан. Откусил кусок картошки и после того, как переживал ее, продолжил говорить. «Как думаешь, сможешь купить у него еще?» «Да», — ответил Базиль и налил себе стакан вина. «Он сказал, что завтра снова притащит 80 килограмм. «Супер! Вот полсотни монет. Вернусь завтра за своими 9 кило». «Удачи и не помри на вылазке». «Ха-ха-ха! Не беспокойся, я живучий сукин сын. И ты пей, пей. Редко когда удается достать вино». Вернувшись в убежище, Сергей купил среднее поле за 400 монет. Оно было площадью в 160 квадратных метров. Им пока не занялись, потому как Сергей решил сделать единый день посадки и сбора урожая. После обеда к нему подошел старый Марк. «У вас для меня есть новости?» Мужчина отвлекся от книги и посмотрел на гостя. «Да, я тщательно изучил историю вашей болезни. Ваша проблема вызвана травмой мозга, и я не представляю, как вы вообще смогли выжить. Ладно, не буду тратить слова впустую. Я нашел аналогичное лекарство, что вам поможет. Оно называется ZLL0B1. Это тоже редкое лекарство, но не настолько, как апулин. Его использовали при лечении рака мозга», — сказал старый профессор и передал бумажку с названием. «Понятно. Спасибо за информацию». «Я сообщу, если узнаю еще что-нибудь». «Хорошо». Остаток дня прошел довольно скучно. Сергей читал книгу и отдыхал, остальные же пахали, как негры на плантациях. Утром босс отправился продавать картошку, а остальные собирали урожай и сажали новую партию. После сбора урожая у плантатора скопилось 2 тонны картофеля. Тщательно проверив входную дверь, он убедился, что слишком любопытных не было, и, вызвав Готье с Луи, пошел в Лувр. «Эй, ты уже здесь! Я так рад тебя видеть! Вот твои монеты!» Увидев продавца картошки, торговец радостно заулыбался. Он выглядел гораздо лучше, чем когда Сергей его увидел впервые. Синяк прошел, бинты были сняты, да и выглядел торговец более румяным и здоровым. «Вижу, у тебя хорошо идут дела». «Конечно, за сделку с тобой я беру 10%. Я неплохо подзаработал, так сказать». «Комиссия? Неплохо. Кстати, мне нужна услуга. Поищи лекарство ZLL0B1 и апулин Z10. Я хорошо заплачу, если найдешь». «Первый раз слышу о таком, но я поспрашиваю», — сказал торговец и записал название в блокнот. «Хорошо, тогда я пошел». «Подожди, может, ты все же подумаешь о более крупной сделке?» «Нет, когда я поправлюсь, может быть, но не сейчас. Увидимся завтра». «Хорошо». Вернувшись в лагерь, предприниматель отправил старика Луи и Готье помогать копать картошку. По его мнению, эта парочка уже успела отдохнуть. Они были другого мнения, ведь каждый из них тащил рюкзак с 40 килограммами картошки. Но их мнение никого не интересовало. На данный момент в убежище было 320 квадратных метров полей под картошку. 13 человек запросто справятся с таким объемом, однако... Сергей потратил 400 свежезаработанных монет, чтобы купить еще одно среднее поле. Теперь было 480 квадратных метров. Негры были не очень рады такому решению, но как плантатор решил, так и стало. «Думаю, я пока не буду увеличивать количество полей», — сказал плантатор за ужином. Сразу же послышались вздохи облегчения. «Ха-ха, вы меня совсем за негодяя принимаете. Я не дам вам работы сверх ваших сил. Но, честно говоря, 4 крепких мужчины сделали бы больший объем работ за более короткое время. А теперь давайте есть. Завтра новый счастливый день», — сказал негодяй и накинулся на еду. Через некоторое время хмурые негры тоже начали есть. Утром Сергей вновь продал картошку, но вместо того, чтобы возвращаться на базу, пошел искать лагерь выживших. Информацию о нем он получил от одной из девушек. Этот лагерь был враждебен по отношению к Лувру, потому как тот позиционировал себя как единственных представителей официальной власти в городе, а лагерь отказывался им подчиняться. Сергей решился на эту авантюру из-за более-менее зажившего плеча. Картошка и правда творила чудеса. Или это из-за того, что он стал системщиком? Но, по словам старого Марка, на выздоровление повлияло и то, и другое. Чем дальше мужчина уходил от Лувра, тем чаще и больше он встречал зомби. «Шестеро. Все медленные. Если буду валить каждого зомби, то далеко не уйду. Серега, бери руки в ноги и просто пробеги через них. Пацаны, не бегите за мной, хорошо?» «Да твою ж мать!» Из шести медленных один, оказывается, притворялся. Он так резко дернулся, что Сергей чуть не установил газовую завесу. Пнув зомби в грудь, следующим проткнул череп мечом и помчался дальше, не обременяя себя поднятием добычи. На звук борьбы пришагало еще трое. Еще несколько пытались пройти через закрытые окна из дома напротив. И у них это вышло. Несколько зомби разбились насмерть, другие переломали себе конечности. Пробежав километр, мужчина резко остановился и спрятался за машиной. За углом дома была целая орда зомби, не меньше тысячи. Благо, Гай успел заметить и остановить его, иначе было бы... Пришлось бы ему бежать в обратную сторону. «Здесь не пройти, а позади погони. Серега, ты гребаный сусанин. Из двух дорог обязательно выберешь самую жопную». «Арррр! Твою ж мать!» — вскрикнул мужчина, когда перед ним приземлился зомби. Тот выпрыгнул из открытого окна жилого дома, около которого стоял и ругался сам с собой странный человек. Быстро прикончив десантника, человек начал в панике убегать, потому как звук падения привлек орду. То, что зомби собираются в орду, был большой плюс, потому как улицы почти пусты. Но если нарвался, тогда прощайся с жизнью, ну или беги, что есть мочи, пока не окружили. Неожиданно раздался автоматный залп откуда-то впереди. К счастью для человека, этот звук оказался куда интереснее предыдущего, потому орда поковыляла на север. Пойти посмотреть или вернуться обратно? «Арр! Не мешай мне думать!» Подкравшийся зомби издал рык, чем себя дискредитировал и был позорно убит. «Монетка», — сказал мужчина, подобрав монетку выжившего. «Орел или решка? Орел иду, решка не иду». «Черт, орел!» Сергей в последнее время стал немного ленивым, потому надеялся, что выпадет решка и можно будет вернуться в убежище. После 10 минут преследования орды мужчина увидел источник шума. Около крупного 20-этажного офисного здания велось жестокое сражение. Тысячи ходячих мертвецов ломились в укрепленный дом, а десятки автоматов и пулеметов косили зомби пачками. Но на звук сражения приходило еще больше зомби. Замкнутый круг. Гра! Зомби громила с ревом прорвался к окну и одним махом выдернул железную решетку. Двое ловких зомби-мутантов резко запрыгнули внутрь, после чего зазвучали крики паники и отчаянная стрельба. Но через некоторое время раздался залп из ручного пулемета, и голова громилы превратилась в решето. Кто-то изнутри принес железную пластину, и несколько людей быстро приварили ее к окну. «Серьезные ребята!» – ахнул мужчина, наблюдая, как последние остатки зомби добивались выбежавшими из дома людьми с битыми мечами и самодельными копьями. Среди выбежавших он заметил женщин и подростков. Ни иракезов, ни военной формы. Люди выглядели вполне цивилизованно. Понаблюдав еще немного, Сергей все-таки решился на переговоры с ними. Выбравшись из-под машины и убив двух зазевавшихся мертвяков, он направился к дому. Говорит на французском. «Стой, ты кто?» – крикнул кто-то из команды зачистки, увидев одинокого человека. Говорит на английском. «Понимает кто-нибудь по-английски? Я хочу вести торговлю с вашим лагерем». «Торговлю? С чего ты взял, что нам что-то нужно?» — ответил на английском повидавший жизнь мужчина. «Всем что-то нужно. Позови того, с кем я смог бы поговорить». «Жди здесь и без фокусов». Мужчина что-то крикнул паре мужчин с оружием, и те караулили незнакомца, пока гонец бегал за начальством. Вернулся он лишь через несколько минут с мужчиной немного за 40. «Ты есть тот самый торговец? Что-то я не вижу при тебе товара. И чем ты торговать собрался? Уж не своим ли телом? Хе-хе». Мужчина выглядел грозно. У него вместо левого глаза был стеклянный, и половина лица была изуродована шрамом. Сам мужчина был крепким на вид и источал ауру опасности. «Я 2 недели в Париже, потому многого не знаю. Сейчас я ищу рынки сбыта. Кстати, хороший бой был. Честно говоря, я думал, что вам будет хана». «Я и сам так думал, хе-хе», — сказал мужчина и посмеялся, а потом, сделав серьезное выражение лица, посмотрел в глаза странного торговца. «И что же ты, дорогой торговец, можешь нам предложить?» «Еда и вода», — беззаботно ответил Сергей. «О, если ты про ту отраву, что люди набирают из сена, то нет, спасибо. А вот еда — это уже интереснее. Что ты можешь предложить?» «Картошку». «Картошку?» «Ага». «Учитывая, сколько прошло с начала апокалипсиса, твоя картошка уже должна была начать перезревать и гнить». Мужчина нахмурился. «Нет, это свежий картофель», — пожав плечами, ответил торговец. «Ты меня за идиота держишь. Почва отравлена. Какая к дьяволу картошка?» С раздражением в голосе ответил мужчина, а кто-то из его охраны даже рассмеялся от такой глупости. «Скажем так, мои люди могут выращивать овощи и очищать воду. При этом овощи становятся более питательными и получают целебные эффекты», ответил Сергей с серьезным выражением лица. «Навыки?» — спросил мужчина с нескрываемым удивлением. «Возможно. Через час я принесу 40 килограмм картофеля, и вы сами глянете на его качество». «Хорошо. Что ты хочешь за свой товар?» «Монеты выжившего. За кило 5 монет». «Необычный запрос, но хорошо. Если твоя картошка меня удовлетворит, быть торговле». «По рукам». Сергей помахал рукой и ушел. «Говорят на французском». «Командир, вы ему верите?» Подошел мужчина около 40 лет. Он выглядел бывалым бойцом, прошедшим через ад. «Нет, но если он не обманет, это будет благословением для нас. Сам же знаешь наше положение». После 5 минут ходьбы и 3 отрубленных голов зомби торговец нашел, где вернуться в убежище. Однако сразу после этого его озарило, и он вернулся в реальный мир. Подбежав к месту, где он расправился с 3 зомби, он взял одного из них и вернулся в убежище. После подошел к яме и сбросил тело. «Яма переработала биоматериал, и убежище получает 10 единиц биоматерии». «Великолепно! Гай, за тела зомби также дают биоматерию, поэтому я буду периодически присылать их». «Да, босс». «А теперь набери мне обычный объем картошки. Я нашел нового покупателя». «Да, босс». Вскоре Сергей с рюкзаком на спине вернулся в лагерь выживших в офисном здании. Территория к этому времени была частично очищена. Десятки людей убирали тела и сжигали их, другие собирали гильзы, третьи занимались ремонтом укреплений. Увидев гостя, охрана сразу же доложила руководству, и одноглазый мужчина средних лет вышел из лагеря. «Неужели и правда картошка?» «Ага, вот, проверяйте, можете хоть приготовить». «Хм, и правда картошка, и довольно свежая, но съедобна ли она?» «Давайте так, я вернусь ближе к вечеру. Вы пока можете опробовать ее, провести опыты, хоть сожгите, но вы заплатите за каждый использованный килограмм. На самом деле я шел в Сакре-Кер, или как там это здание называется». «А, так ты шел в базилику и хотел с ними торговать?» «Да». «Я могу попросить своего человека показать безопасный маршрут. Мы часто с ними имеем дело, поэтому у нас есть несколько безопасных маршрутов». «Было бы здорово». «Жан, ты меня слышал. Проводи этого человека к базилике». «Хорошо, командир. Пойдемте, сэр», — сказал молодой парень в камуфляжной форме. У него на поясе висел нож с одной стороны и пистолет с другой, а за спиной была видна бита. Торговец кивнул и пошел за проводником. Пожалуйста, будьте как можно тише. Чем мы дальше от сена, тем опаснее». «Почти шепча», — сказал проводник. «Почему так?» — почти шепотом ответил торговец. «Не знаю, но по какой-то причине зомби не любят приближаться к этой реке. И, что еще более странно, большая часть зомби находится южнее сена. Они просто массово мигрировали туда. Потом кто-то сообразил и начал взрывать мосты, чтобы те не вернулись». «Да? Я думал, что это бойцы Лувра зачистили окрестности». «Лувра? Насмешили!» Прикрывая рот рукой, рассмеялся парень. «Они только мирных жителей пугать могут, да, маленькие лагеря. Им просто повезло, что зомби сами ушли». «Понятно. Теперь спускаемся в канализацию. Дальше бродит крупная орда, да и под землей всяко безопаснее», — сказал проводник и с помощью ломика, что находился под ближайшей машиной, аккуратно открыл люк. Включив фонарики, два человека пробирались через темную, но практически сухую канализацию. Пахло довольно неприятно, но лучше так, чем убегать от тысяч мертвых. «Это нормально, что у вас крыса размером с кошку?» — указав рукой на огромную крысу, что сидела на трубе и ничего не боялась, сказал Сергей. «Нет, но они не нападают на людей. Они любят лакомиться мертвечиной, а ее в окрестностях просто через край». «Отъелись на зомби? На них инфекция не действует?» «Нет, животные никак не пострадали от инфекции. Разве что некоторые стали себя иначе вести. К примеру, собаки сбиваются в стаи и охотятся на одиноких зомби. А, ну и крупнеют немного». «Лучшие друзья и в апокалипсисе приносят пользу людям», — подытожил торговец. «Это да». Через час парочка прибыла к пункту назначения. «Ну все, это базилика Сакрикер. Вы найдете обратный путь или мне вас подождать?» Жан показал на канализационный люк. «Нет, спасибо. Вот, в благодарность». Мужчина достал из кармана два шоколадных батончика и передал проводнику. «Спасибо». Первое, что увидел Сергей, выбравшись из канализации, — это ствол ружья, направленный ему в лицо.